Запись 26. Кто ходит в гости по утрам, тарам-парам, парам-тарам. Ну, допустим, сейчас 3 часа дня, а я вместо медведя, вот только вместо пчелок у меня в оппонентах. Тебе кого, мальчик? Все-таки Такамия одна большая деревня. Хорошая, престижная школа. Особенно теперь, после прокачки Ахаяси, которые взяли учебную линейку «Младшая, средняя, старшая Торью» под свое крыло. И как вы думаете, где мне задали этот вопрос? В учительской. Причем по школе я шатался минут, наверное, 15. Оказалось, что старшая школа, хоть и построена по тому же проекту, внутри имеет слегка измененную планировку. В частности, учительская оказалась вовсе в другом крыле, да еще и на другом этаже. И хоть бы одна сволочь попыталась выяснить, что я тут делаю. Нет, пялились с любопытством, и все. Мне, пожалуйста, увидеть Кисараги Саю, сенсея. О, ясно. Сая-тян, тут ребенок, и он утверждает, что твой. Мне захотелось постучаться лбом о стену. Или постучать стеной об очень умного шутника. Мужик. Тебе лет 30, и ты преподаватель в старшей школе. Что за манеры? Что еще за ребенок? А, Юта Кун, ты все-таки пришел? Заходи. Сая выделила голосом паузу перед постфиксом к имени, показывая мне, что она бы и рада сказать «сан» в уважение к моему статусу главы клана Амакава. Но конспигация, батенька... Идя вслед за женщиной, я с некоторым любопытством оглядывался по сторонам, но особых отличий от школьной учительской Торию не нашел. Такая же большая комната в стиле open-air, личные столы сенсеев и никаких перегородок. Пара растений в больших напольных горшках и вдвое больше зелени подоконникового формата. Ну и, конечно же, кипы бумаг на каждом столе. Еще лет 10, и, возможно, все-таки большая часть учебного процесса перейдет по ту сторону монитора. Но пока бесконечные контрольные, тесты, срезы знаний, да и просто анкеты учеников громоздились кипами. Я даже заподозрил, что японцы-преподы так разделяют пространство, заменяя отсутствующие европейские перегородки. По крайней мере, из-за одной из куч я услышал довольно отчетливый храп. Правда, большую часть внимания у меня съела сама Сая. Как и все Аякаси, она обладала близкой к идеалу красоты внешностью и, скажем так, отлично развитым телом женщины лет 30. Когда все выпуклости и стати уже имеют максимальный размер, но при этом сохраняют молодую упругость. Ну, 30 лет это, конечно, условно. Некоторые голливудские дивы и в 50 похвастаться могут. И вообще, женщине столько лет, насколько она выглядит. Просто именно этот образ возник у меня в голове, когда я попытался вербализировать зрительные ощущения. Под нежной кожей перекатывались мышцы. Худышкой эта спортивная школьная леди отнюдь не выглядела. И вообще, не видя лица, я бы отнес Саю к европейцам. У японок, скажем так, обычно заметно более узкие попы, из-за чего им до крайности идут широкие пышные банты, так любимые рисователями аниме. Прибавить к этому мини-юбку, приталенный жакет и туфли на шпильках, и образ плохой училки будет полным. Присаживайся сюда, Юта-сан. Демон учителя с класса одним движением переместила высоченную бумажную башню прямо на раскрытый сейф, где стопками лежали еще не обработанные личные дела учеников. Бумаги даже не шелохнулись. Это при том, что Сая не использовала ни капли магии. Вот что значит большой опыт. Перехватив мой взгляд, она пояснила. Это такой способ застолбить лишний стул. Иначе уведут, как только я пойду вести занятия. Ну, слушаю тебя, Амакава-сан. Сама учительница плюхнулась в офисное кресло на колесиках, стоящее у стола, и, заложив ногу за ногу, чуть подалась вперед, типа она вся внимание. Да блин! «Сая-сенсей, а ты случайно не Хинаема?» Спросил я вовсе не то, что хотел. При этом мне не очень вежливо пришлось упереть взгляд прямо ей в переносицу, иначе глаза так и норовили съехать ниже и еще ниже. «Нет». Женщина демонстративно чуть улыбнулась, демонстрируя совершенно ровные зубы без выраженно удлиненных клыков. «А что?» Заподозрил родство по стилистике подбора одежды. Честно ответил я, сдавшись и разглядывая вырез декольте. Например, у Дорогума это точно видовое, я уже убедился. Вот как? Кажется, мне удалось выбить собеседницу из колеи своими словами. По крайней мере, она начала осматривать себя с каким-то новым интересом. Хм, никогда бы не подумала. А что не так? «Все так. Просто мне не совсем понятно, как ваши сенсей-ученики что-то усваивают из объяснений, когда вы у доски стоите или сидите». «Хм!» Еще раз хмыкнув, женщина села ровно, выпрямив спину. При этом она, конечно же, поставила ноги по-нормальному, и я стал примериваться к цветочному горшку, неведомой силой выжившему на краю стола. Если хорошо постучаться головой, то, может, меня до вечера отпустит? Хорошо, что Агеха, несмотря на уже чуть округлившийся животик, вполне в состоянии и всегда в настроении. Чувствую, ей сегодня достанется двойная порция внимания. Хм, видимо, по глазам поняв, что все равно что-то не то, Сая... Да, именно, Сая Тян. Иначе такую милашку в такой одежде называть совершенно не хотелось. Задумчиво произнесла. «Вообще-то я всегда так одеваюсь. И ты первый, кто сделал замечание. Любого мужика, который сделает это при свидетелях, завтра найдут закатанным в бетон по самую шею, и коллеги будут дружно отвечать, что ни при чем». Открыл глаза Аякасия. «А у женщин, наверное, от яда челюсти сводит. А вот шепчутся за спиной обязательно». «Хм...» Еще раз хмыкнула демон Эска и опять украдкой осмотрела себя. «Я тебя все равно не совсем понимаю. Это важно?» «Как сказать?» Теперь настала моя очередь хмыкать и доставать то, что обычные школьники, как правило, при себе не таскают. Портмоне с визитками. «Вот Ая Канаме, мой деловой партнер, совсем человек, но в теме. У нее лучше получится объяснить, наверное. Без купюр, так сказать. А я, собственно, пришел занести вот это». Гражданский кодекс особой зоны Такамия, отпечатанный в несерьезном А6 формате, кроме, собственно, текста, имел приложенный USB-брелок, токен-ринг для авторизации на сайте особой зоны, который мы все-таки начали пилить. Текст закона все еще претерпевал изменения, о чем в книжке было указано. И мне было выгодно, чтобы особое население города было по возможности в курсе. По крайней мере, зоны покрытия системы подавления заметности ауры и мест вроде офиса социального комитета, куда соваться не рекомендовалось категорически, на онлайн-карте отмечались в динамике. Сая быстро проглядела книгу и убрала ее и приложение в сумку. Мне оставалось только вежливо поклониться и валить, раздумывая, правильно ли я сделал, что натравил монстра неодолимой силы на женственную беззащитную Кисараги. Впрочем, вопль, то есть, простите, тихий шепот, оставшегося для меня безымянным коллеги-сенсея про «Так это был твой ребенок, Саятян?» быстро убедил меня в том, что все сделано верно. «Милый домик», — сообщил я Михаилу, открывшему мне калитку. «И сад тоже неплохой. Вы тут вчетвером живете?» «Втроем», — Кемеров улыбался до ушей. «Если ты имел в виду Кукера, то этот ниндзя растворился в ночи вместе со своими вещами уже на пятый день, как мы съехались». «Почему?» Меня изрядно удивило такое поведение второго защитника звездной парочки детишек. «Угадай, кто готовит завтрак, обед и ужин, если в доме есть профессиональный повар?» «Все по очереди?» — попытался угадать я. «А вот и нет. Готовит тот, у кого есть младшая сестренка, с вот такими огромными, грустными, голодными глазами. Бедный кокер. И не говори. Ладно, пошли в дом. Гостиная дома Кемеровых Ахаяси Мамочи напоминала сейчас место какого-то безумного мозгового штурма. Везде валяются распечатки, где стопками, где по листочку, ксерокопии каких-то рукописей, три раскрытых лэптопа, и среди всего этого бардака две красивые девчонки тоже валяются прямо на полу. Япония. Присоединяйся, Ютакун. Михаил, подавая пример, плюхнулся прямо на распечатки. Может, чаю? Нет, спасибо. Лучше я до кухни потерплю, чем мы будем мокрые липкие бумаги разбирать. Отказался я, следуя примеру русского. Ну как, есть чего? Есть. Хонде, похоже, было совсем не весело. Вот смотри, сканы с текстов кланового архива. У тебя, наверное, тоже такие есть. Хе, и ты просто так даешь мне это прочесть? Если честно, я был изрядно удивлен. Вот уж кому постороннему точно не стоило показывать рукописное наследие предков. Тут выборки специально архивист переписывал, уточнила Ахаяси, и только после я взял в руки скрепленные скрепкой бумаги. Несчастные случаи и странные самоубийства, в том числе и после экспериментов. Возможно, действительно поможет предупредить случайные эффекты практических опытов, так? Все так. Я уже читал первое описание найденного трупа, пытаясь понять, чем в совершенно пустой комнате из дерева и бумаги можно было обуглиться аки уголь древесный. 14 век? Может, убили? Причем тогда могли и магией, да и демон вроде Зары мог напасть. Сначала сюда посмотри. Подсунул мне под нос копию распечатки на машинке на русском языке, датированную 1935 годом Кемеров-младший. Знакомая фамилия? Еще бы. Еще бы я не знал фамилию Тесла. Все-таки родственники Ахаяси? Седьмая вода на киселе, сообщил парень, протягивая мне копию теперь уже рукописного листа и по-японски. Вот, видимо, эта ветка. Изгнали с позором. Подозревается в краже секретов главной семьи. Ассимилировался, а потом у потомка внезапно оказался очень выраженный вариант генома. И мозги в нужную сторону повернутые. По статистике моего, то есть клана отца, лучший шанс передать рабочее наследство крови при браке между двумя носителями сильно выраженного кикэгенкай. Некоторые геномы могут проявиться через несколько поколений, внезапно, у ничего не подозревающей семьи. Видимо, у Ахаяси как раз такой. «Спасибо за информацию», — серьезно поблагодарил я и посмотрел на Сору. «Что-то неприятное нашла?» «Как сказать?» — девушка подняла на меня взгляд. «Архивы Мамочи, как ты понимаешь, по большей части были уничтожены. Но характерные приветы из прошлого все равно можно найти. С одной стороны, ждать от меня что-то вроде шаровых молний не нужно. А с другой, вот, полюбуйся». 24 сотрудника полиции были расчленены неизвестным мечником, скрывшимся с места преступления. Прочел с протянутого лэптопа я. «Киотская газета?» «Да, начало 20 века». Мамочи закрыла компьютер и как-то грустно повела плечами. «Его так и не поймали. Моего прапрадеда. Отец рассказывал эту историю, правда, немного не так. Боевая ярость. Просто заклинивает мозги от пустяка. Для многих людей обычное дело. Только я, в отличие от обычного человека, могу голыми руками сердце вырвать. Прапрадеду просто на лысину плюнули. Из окна второго этажа. Там как раз кабинет начальника был. Неизвестный мечник. Да у него только нож был и все. Ками. Я в детстве слушала и хотела стать такой же крутой, чтобы любого обидчика раз и об колено пополам». Мамочи не плакала. Даже голос был не особо эмоциональный. Просто уставилась в пол. Я заметил, как Михаил и Хонда переглядываются, а потом Ахаяси кивает на подругу. Михаил подвинулся так, чтобы оказаться за спиной шиноби, и аккуратно приобнял за плечи. Ой, а вот и слезы. Так, пойду-ка я отсюда. Сейчас я явно лишний. Там фотографии. До крыльца Ахаяси прошла за мной и неслышно притворила дверь. Черно-белые, размытые, но специалисту понятные. Чертов мячик. Тот же непроизвольный удар. Уже и ругаешься по-русски. Грустно улыбнулся я. А что тут сделать? А прапрадед ее потом руки на себя наложил в том же полицейском участке через 10 лет. На трупе нашли только кошелек с очень крупной суммой денег и записку «Не искупить». А в клане никто и не знал. Заделал жене 2 детей, наработал денег, тогда заказов по профилю было очень много, и пропал. Бывает. Мамочи тогда на Хоккайдо свалили, до них даже слухов не дошло. А сейчас мы начали копать и вырыли эти 2 статейки. Гребаные фото. Надеюсь, Мишка справится. Ты уж извини, что так вышло. Отменим 1 раз занятия в лабе. Лучше приходи послезавтра. Добьем эти блядские бумаги. «Я дома!» — крикнул я в открытую дверь, провожая взглядом ворону, через которую сегодня меня в очередной раз прикрывала команда быстрого реагирования. На некоторые встречи нельзя притаскивать свиту, не поймут. «Юта, привет!» Необычайно довольная Хироя в своей совсем взрослой школьной форме ворвалась в коридор, чуть не сбив меня с ног, буквально повесилась на шею, и я с удивлением ответил на длинный, немного неуверенный, но очень техничный поцелуй. Хироя? Ух, круто! Давно пора было. Хи, это ведь ты подослал к маме эту самую Саю? Что-то произошло? Вот черт, неужели Канаме-старшая смогла пробить желание Аякаси вести себя как обычный человек? Ну, как сказать? Противно захихикала стриженная вредина, и я аккуратно выдохнул. Видимо, все нормально. В общем, я покрутилась дома и свалила к тебе. По-любому это ты виноват. Виноват в чем? Я был совершенно сбит с толку. Я сегодня вернулась позже всех, даже папы. Не в попад, ответила девчонка. Клуб, все дела. И видел бы ты эти 3 смущенные и довольные морды лица. Даже у мамы покерфейс был какой-то треснутый. В общем, я помахала рукой и свалила типа в гости. Ага, и сегодня ночую у тебя, раз это ты виновата, дорогой. Иногда мне кажется, что мир сошел с ума. Доверительно сообщил я, вышедший в коридор Мизучи. В фартуке с цыпленком, ага, том самом. И пробовательной ложкой на длинной ручке она смотрелась на удивление по-домашнему. «Ты сам обещал перевернуть мир, а теперь ворчишь, знаешь ли». Притворно удивилась Сидзука и, быстро, приникнув к моим губам, обозначила поцелуй. «А теперь, дорогой, все-таки иди ужинать, знаешь ли».